Раз-раз. Ну, доброго всем здоровья и хорошего настроения. У меня все хорошо. Жива, счастливо избежала смерти после авиакатастрофы, оказалась в волшебном мире, сама получила магию и новое тело. Спрашиваете, почему морда тогда такая недовольная? А она у меня завсегда теперь такая. Форма клюва не позволяет изящно изогнуть уголки губ кверху. Так и сижу со своей скорбной подковкой и выпученными глазами, типа, я бдю. А что еще остается делать? Сова я, самая натуральная. И не тот человек, что спать ложится, когда другие люди собираются встречать новый прекрасный трудодень, а самая настоящая, хвостатая, покрытая перьями. И голова у меня крутится так, что сама охреневаю, не успевая осознать. Справа этот чувак с кормом или я уже отвернулась и вижу его другим глазом. Новые технологии. В смысле, безбрежные горизонты. Так вот, отправилась я на Таити, хотя один очень уважаемый кот говорил, что ни хрен там нашему человеку делать, когда дома и гречка, и тушенка, и шпроты, все-все-все, как положено запасливому постсоветскому гражданину, все затарено в спецхранилище, которое в прихожей, да исторически встроенный шкаф-купе. Ага, лечу я, значит, лечу. Вдруг светло-зеленый бортпроводник объявляет вовсе не внеочередной обед, а «бла-бла-бла, сохраняйте спокойствие, мы падаем, но все будет хорошо, ведь боженька все видит». Отчего-то после столь воодушевляющей речи пассажиры не впали в нирвану, а стали судорожно пытаться отобрать у кого-нибудь парашют. Хрен вам, нету ни одного, ибо не положено тем, кто не сдал нормативы или не капитан Америка, который плевал на это спецсредство, но ему его постоянно все предлагают. Ладно, я вам все припомню. После этого паника приняла другое направление. Все упали в кресло, приняли положение у меня скрутило и надели маски. Соседи начали серьезно молиться. Я молчу, ибо агностик, а у самой почему-то крутится мысль. Хочу крылья, такие белые и пушистые. И так я их четко представила, видно, подсознание решило подстраховаться от бешеной меня, что видела каждое перышко и пушинку, блеск на кончике крыла, а потом меня не стало. Проснулась я в темноте. Что тут происходит? Посмотрела вправо в жу-ух, и я уже смотрю влево. Аж голова закружилась, и чуть не затошнила от быстрой смены пейзажу. Подняла руки, чтоб вернуть себе ясность сознания, постучать ладонью по лбу, но тут узрела, что их-то у меня и нет. В смысле, ни рук, ни ладоней вообще нет. Зато в наличии те самые намечтанные крылья. Белоснежные, с подпушкой, или как эти внебрачные дети перьев называются, и даже гребаный блеск имеется, и такой характерный, отливает тускловатой платиной, прямо как мое третьебрачное обручальное кольцо. Раздвинула пальцы, в смысле крылья и перья, полюбовалась. Правое, а во, левое. Вжу-ух, бля, надо прекращать это 270-градусное любопытство, пока совсем не окосело. Посидела, потошнила, успокоилась. В принципе, я и не сильно истерила. Ну крылья, ну голова на шарнирах, ну сижу я на жердочке. Главное, чтобы яйца нести не начало и бройлером не оказалось, а так все просто зашибись. На утро пришел человек, я теперь их так называю из вредности. А что, он мне, сова. Я ему, лапку выгнула и палец показала. Выбрала самый средний из четырех. Забавно. Пальчики мои растут в форме буквы Х, очень жизненно. Продавец то ли не понял, то ли пальцы у меня слишком мохнатые, но даже не обиделся, а насыпал мне полную чашку печенья и налил свежей воды в поилку. Я понюхала, мда, и что там говорят про корм со вкусом лосося, целиком обернутого в черную икру и обсыпанного трюфелями. Ни хрена вы ни разу не угадали. Уж не знаю, что творится с обонянием тех дегустаторов питания для животных, но у меня был конь, прям здоровый такой дохлый конь, который иссох до состояния печеньки. Сублимированный дохлый конь. Я гордо отвернулась. Бля, опять тошнит. Сова я была такая упитанная, так что решила потерпеть. В конце концов, в бытность мою человеческой самкой я частенько сидела на диетах из огурца. Одного огурца в день. Лучше медитацией займусь. Погрузилась в себя и вдруг увидела тот самый сияющий комочек света в центре груди. Правда, в нынешнем состоянии у меня все тело, грудь, а где не грудь, живот. Но это, право слово, такие мелочи. А главное то, что я не просто какая-то жирная сова, я – волшебная жирная сова, а с этим уже можно работать. Через два дня я поняла одну маленькую, но чертовски важную вещь. Я, так мать вашу Миропурастак, магический почтальон из-под Тирианы. Как догадалась, так Хагрид заходил, как узнала, так он прямо и сказал. Я, значит, Хагрид, того этого, ищу подарок. Сову, значит, токмо привязать ее надо ко мне, но жить она будет у другого человека. Я была поражена до глубины своей трепетной души. Ну, это если перевести с матерного на совиный. Если я все правильно поняла, то этот небритый недобайкер хочет подарить меня шрамоголовому мальчику и выступать цензором его переписки. Хуй вам, в смысле, ни за что. Я не такая. Я, борец за тайну личной переписки. Почтовая орлеанская дева Жанна де Арк. В общем, когда надо мной собрались провести ритуал привязки, я со всей дури саданула магического недоросля прямо в глаз. Кровь мне в клюв попала, но я ее тут же сплюнула на пол, пока испуганный продавец пытался залечить боевую рану покупателя. «Ну, того этого, она привязалась?» — спросил волосатый почти белый Ник Фьюри магического пошиба. «А вы проверьте», — предусмотрительно отодвинулся подальше сильно догадливый и осторожный продавец. «Прикажите ей что-нибудь». Я склонила голову на плечо. «Бля, у меня вообще какие-нибудь позвонки есть? Какого хрена эта шея гнется, куда попала, докуда достала?» В общем, так вот, лежа на собственном типа плече, я вертикально посмотрела на лесника. «Ну, ты это, сова, приказываю тебе кивнуть». Хотела я ему в ответ показать свою букву «Х» на лапе, но решила прикинуться послушной домашней животинкой. Кивнула. Довольный полувеликан ушел, пообещав вернуться через день. Я уснула. Печеньки на вкус ничего. Дышать при глотании не обязательно. Вот и он. День моего знакомства с мальчиком-героем. Мда. Что-то он ни на книжного Поттера, ни на киношного Рэдклиффа ни разу не похож. Ни тебе сияющих изумрудных глаз, ни лукавой улыбки, ни ямочек на щеках. Передо мной стоял зашуганный худой ребенок, на вид лет 8. Об одежде я вообще молчу. Бомжик, так дело не пойдет. Какой в Затфистралом канон? У меня тут ребенок на грани истощения. Я дождалась, пока бестолковый сопровождающий доставит мальчика на вокзал, и только он собрался свалить, бросив нас с сундуком и клеткой, как я открыла лапой дверцу, чуть не спинка, вылетела наружу, села на плечо гиганта и с большим намеком посмотрела ему в глаз. Тот, который без повязки. Ребенок молчит. Мы играем в гляделки. Хагрид моргнул первым. Вечером, располагаясь в комнате на втором этаже дома на Тисовой улице, Гарри восторженно шептал: «Ты такая молодец, Хедвиг, что не отпустила Хагрида. У меня не было ни пенни, как бы мы купили билет до дома, да и сундук этот огромный, я бы его просто не затащил в вагон». Я добродушно угукнула, поворошила спутанные детские кудри. «Не боись, Поттер, я тебя в обиду не дам, а то, ишь, взяли себе моду кидать детей через моральные принципы. Я вас всех научу родину любить и избранных ценить, или я не миссис волшебная сова. Итак, есть задача с несколькими неизвестными. Маленький голодный мальчик, п, мешочек с волшебными монетами, г, белая птица с магическим пропеллером, х, как из этих трех букв сделать благополучную жизнь для ребенка. Чувствую себя Каем, который из букв х, у и краткое пытается сложить слово вечность, но мы не привыкли отступать. Так что пока ребенок спал, я вытащила из мешочка золотую монету, открыла форточку, еле протиснулась в нее, все-таки надо есть поменьше дохлых коней, и полетела. Совиный навигатор работал четко, как и турборежим. Пуф, я словно прошла через портал, только что была над маленьким городком, а вот уже под крылом почти самолета расстилается Лондон и кривая косая аллея. Я спикировала на крышу дома, над дверью которого раскачивалась вывеска с нарисованной куриной ножкой на тарелке. Надеюсь, что это не намек судьбы, что я сильно зажилась во второй попытке. Геймовер мне сейчас ни к чему. У меня там ребенок не кормлен, коровы не доены и вообще. Дверь уже была гостеприимно открыта, так что я влетела внутрь зала, проскакала по стойке и подала свой магический кэш. Молодая дама, протирающая деревянную поверхность, понятливо кивнула. Видно, подобных чудиков клиентов, что отправляют птицу без записки, у них было полно. Через 10 минут меня ожидала коробка. Я уж побоялась, что я ее не утащу, но добрая хозяйка нажала на кнопку сбоку, и коробка уменьшилась до размера спичечного коробка. «Надеюсь, твой хозяин знает, как работает пищевой бокс», — пробурчала дама. Я кивнула. «Ну да, я же видела, на какую кнопку нажимать. Написать ему, что ли, записку?» — продолжила она. Я опять кивнула. «А то потом не помнит, с какого числа началась доставка». Я закатила глаза и снова кивнула, соглашаясь. Типа, угу-угу, все они, мужики, такие, одни мы, бабы и совы, умные. Продавщица-хозяйка наконец заметила, что киваю я не от того, что башка на веревочке, а очень даже в нужных местах, и выражая всей своей плоской мохнатой мордой просто море эмоций. «Так ты меня понимаешь, ты, фамильяр, угу, фамилия мое такое, фамильяр». Дама тут же затараторила. «Значит, передашь своему партнеру, что галеона хватит на декаду. Коробку приноси с собой. Если потеряет, то вычту стоимость, а еды убавится на 2 дня. Открыты мы с 7 утра, так что прилетай в любое время. Если будете заказывать и дальше, то со 2-й декады на 10% дешевле». «Поняла?» Я снова покивала. «Чего тут не понять? Накопительная система скидок. Магический маркетинг. Ёпта». Коробочку прикрепили к лапе, и я полетела. «Совиный экспресс. Один пуф-ф-ф, и вы на месте». Когда я влетела в открытое настежь окно, то увидела картину. Расстроенный Гарри, злобная орущая тетка, мужик с излишним весом и мальчик-поросенок с небольшим симпатичным хвостом. Я приземлилась на письменный стол, вытянула вперед лапу, выпучила глаза, поднапыжилась и, как подсказывали фикрайтеры в прошлой жизни, очень сильно пожелала причинить добро. Ярко полыхнула, от тонкого свиста заложила уши. Когда я проморгалась, картина передо мной изменилась. У мальчика больше не было хвостика. Мужик избавился от толстого пуза и отвисших щек, и теперь придерживал обеими руками сползающие штаны. Худая тетка обзавелась целой гривой блестящих белокурых волос и грудью объема чашечки D+. Тишина. «Мальчишка», — начал мужик, поглядывая на распираемое добром декольте супруги, «не знаю, что сейчас было, но ты это, сову свою береги, и делом займись, учебники почитай. Дадлик, это он уже не поросенку. Иди-ка ты погулять, пока мы с мамой обсудим все новости в связи с вашим отъездом». Не прошло и минуты, как в нашу с Гарри комнату забросили сундук, ранее запертый в чулане. На лестнице послышался топот слонопотама, убегающего гулять к друзьям. В хозяйской спальне послышалось: «Ой, это уже не для нашего рейтинга Г». Гарри обнял меня и уткнулся мордахой в мою героическую грудь. «Хедвиг, я так испугался. Я думал, что ты улетела гулять и потерялась. Вдруг ты не запомнила дорогу, да и приехали мы на поезде». Я аккуратно подергала его за кудряшки и отцепила все еще висящую на лапке коробку. Нажала на кнопку. Полюбовалась на вытаращенные глазки. «Хедвиг, это что, еда? Так много? Где ты купила? Тут написано кафе Беаты на Косой Аллее. Ты что, сама умеешь делать заказы? А где ты деньги взяла? Где-где?» Я ткнула лапой в мешочек, где болталось еще много монет. Потом подумала, показала один палец и выпучила один глаз. Ребенок захихикал. «Хедвиг, это что, 10? Увидев мой кивок, он повалился на кровати, уткнувшись лицом в подушку, хохотал пару минут. Я гордо пыжилась на столе. Смех увеличивает качество и количество жизни. «Ты такая милая, спасибо тебе, что так заботишься обо мне». Ребенок наконец успокоился, вытер смешные слезы и взялся за еду. «Кушай, мой мальчик, за месяц я тебя откормлю, а потом, ближе к школе, еще и приодену. Или я не суперсова?» 2-2. «Постой, мальчик, разве ты знаешь, как проходить на платформу?» Рыжая дама попыталась задержать моего ребенка, но я же бдюн, поэтому так грозно щелкнула клювом в непосредственной близости от чужого носа, что напуганная миссис предпочла бескровно отступить. Мы с сундуком, тележкой и Гарри, как чебурашка, который едет на гене с чемоданом, с разбегу проскочили через портал. А то, я эту кривую косую аллею за месяц так обнесла, что мой бескрылый детеныш теперь подкован не хуже остальных первочков. В магическом квартале теперь все знали необычного покупателя. Я слетала в ателье и в книжный, чтоб набрать каталогов. Потом все это богатство притащила домой. Там нас теперь не ругали, почти прилично кормили, работа, в пределах нормы ювенальной юстиции. А я всегда говорила, что хороший, а главное, регулярный секс очень оздоравливает атмосферу в семье. Вернан сбрил свои усы, за которыми он тщетно пытался спрятать 2-й подбородок и хомячьи щеки. Сменил гардероб и занялся спортивной ходьбой, справедливо полагая, что миссис Сова может и промахнуться с размером. Надоест мне смотреть на то, как он похеривает мои усилия, пожирая нездоровую пищу, как тренькну, и обзаведется он чем-нибудь лишним, ну, или лишится того, чем так гордится каждый нормальный мужик. Петунья постоянно ходила, как обожравшаяся валерьянки кошка, томно вздыхала, на вопросы соседок многозначительно закатывала глаза и кокетливо улыбалась. Гардероб она не меняла, в отличие от мужа, Обтягивающие вещи ей были очень к лицу. Поросенка Дадли все время гоняли на улицу погулять. А так как мама занялась своим внешним видом и постоянно тусила с завидующими ей соседками, то времени готовить пироги-котлетки у нее не осталось совсем. Мальчик худел на салатах. Денег на сладости ему не давали, все излишки ушли на новый папин гардероб. Я откомфорчивала Поттера, купила ему новую одежду. Вначале он не мог понять, чего я тыкаю лапой в область, где у меня, по идее, должна была быть талия. Угу, копать здесь, стрелка влево-вправо, стрелка вверх-вниз. Хедвиг, ты кушать хочешь, или у тебя животик болит? Допрашивал меня встревоженный заботливый недогонючий мальчик. Как же я жалела, что у меня короткие лапки, и я не могу исполнить фейспалм. Пробовала хлопнуть по лбу крылом. Получился танец царевны лягушки. Угу, взмахнула она рукавом. Никакого эффекта и звук не тот. В общем, чуть ему этот волшебный метр на шею не намотала, пока тугодум догадался, что надо снять мерки для заказа. Оплатила палочкой. Хе-хе, волшебная кредитка. Пишешь на бланке заказ, указываешь размер и количество, приставляешь палочку к графе «Оплатить», выпускаешь магический импульс, и вуаля, все списывается со счета, правда, не знаю, чьего. Палочка Гаррикина, магия моя. Интересно, может, я супер Мэри Сью, и у меня совы есть свой герцогский совиный сейф с хрен знает ли он галеонов, и корона. Я же все-таки дама. Ладно, хватит мечтать. В общем, ребенок мой прочитал правильные книги, запасся теплой разнообразной одеждой, и в полной боевой готовности мы прибыли на вокзал Кингс Кросс, где нас ожидала засада из доброго семейства магических экскурсоводов. Но мы, как вы помните, отбились. Угу. Я, сова-производитель Ника Фьюри, бойтесь меня. Так вот, сдали мы сундук в багажный вагон, я поймала по пути халявную крупную жабу, и мы втроем пошли искать место в купе. В пустые заходить я не разрешала, не больно, но ощутимо дергая Поттера замочку уха. Наконец я увидела двух приличных девочек и мотнула в их сторону головой. До сих пор подташнивает. Мой маленький потаскун, а что, таскает же он меня на руках, на плече не выдерживает, хоть я и сижу на диете. Никаких дохлых коней после шести. Вежливо постучался и после получения разрешения вошел. Книжка по этикету для чайников, наше все. Доброе утро, дамы, прелестная сегодня погода. Начал чисто английскую беседу мой маленький джентльмен. Получив подтверждение, что, типа, да, утро и погода в наличии, он продолжил. Позвольте представиться, меня зовут Гарри, я будущий первокурсник и пока никого не знаю. Не окажут ли добрейшие дамы милости позволить скромному мне присоединиться к ним в путешествии? Эк как завернул. У меня чуть глаз не задергался и нижняя часть клюва отвисла. Жаб вообще глубокомысленно молчал, но девочки вроде были довольны этой вербальной камасутрой. Гаррик сел на диванчик и разместил меня на коленях, как обычного шерстяного кота. Жаб, испуганно косящийся на мой мохнатый педикюр, замер у окна. Меня зовут Ханна, а подругу Сьюзи. Мы тоже будем поступать на первый курс. Собираемся на Хаффлпафф, как и большинство нашей родни, а вы на какой факультет хотите распределиться? Мой мальчик тут же подтвердил, что барсуки в общем и в целом, мечта всей его жизни. А то, я ему чуть ухо не отгрызла, пока доказала, что Гриффиндор, это фу-у-у, а Хаффлпафф, хорошо. Дети болтали, обедали, у нас тоже была корзинка с вкусняшками от тети Беаты. Как вдруг, за стеклом, мы увидели их, Уизли vs Малфой, практически Бим и Бом. Грозные детские мордахи, раздутые ноздри, нахмуренные бровки, губки куриной жопкой, ледовое побоище версии 2.0. Наконец дверь распахнулась, два врага немного потолкались в проходе и одновременно ввалились внутрь купе. Говорят, что в поезде едет Гарри Поттер, вы его не видели? Спросил, конечно же, блондин. Дети переглянулись и молча пожали плечами. Ну нету у моего ребенка набивших всем фанатам оскомину очочков, купила я ему зелье для ясного зрения. Всего-то и надо было постучать Малпипперу по витрине с нужным лекарством и выпучить глаза, и шрама у него нету. Я Мэри Сью или мимо-крокодил, выклевала я этот крестраж из героического лба и съела. Вот такой я магический проглот. Кстати, надо на снипе поэкспериментировать, может, я и метку того этого, вдруг я... как кот Матроскин, не только на машинке строчить могу. Ладно, все узнаю по мере ломки хребта канона, а пока во внимании, будущие друзья. Не получив внятного ответа, оба нежданных посетителя удалились во свояси, а наша дружная компания продолжила разговор о важных будущих делах, под который я тихонько задремала, уловив краем уха, что жаб вернулся к счастливому хозяину. На перроне нас ждал одноглазый лесник с фонарем. Не поняла, так он не исцелился, я его что, навсегда визуального органа на 50% лишила? Это мой белый рояль, магический клюв, убивающий крестражей и лишающий зрения врагов? Ладно, сам напросился. В общем, все животные остались в поезде, а я полетела. Облетела замок, нагадила с высоты птичьего полета на гигантского кальмара, осмотрела совятню, приметила сторожку, на случай появления у Хагрида неучтенного третьего яйца, и медленно влетела в открытую дверь большого зала, где мой мальчик в это время снял ветхий колпак и в припрыжку отправился за стол барсуков к своим новым подружкам. Молодец! Я покружила над столами, раздумывая, в кого метнуть снаряд, но потом решила, что вначале надо присмотреться, чтобы понять, кто тут гуд, а кто гад. Так что я спикировала за стол Хаффлпаффа, где притулилась к боку своего малыша. Никто не возражал, ведь все уже откуда-то знали, что я не просто сова, а фактически фашист из 27-го комикса. Дети поужинали, старосты отвели первокурсников в факультетское общежитие, где наседка Спраут всех заобнимала и отпустила отдыхать. В нашей комнате, а поселили нас с Джастином Финч-Флетчли, было чисто и тепло. Закругленные стены, круглые окошки, уютные ниши с плотными занавесками, в которых были спрятаны кровати. Рядом с камином стол и два кресла, место для сундуков. А теперь, мальчик мой, спать, мистер Поттер, наша новая знаменитость. Только начал было свою речь Зельевар, как услышал вежливое кхе-кхе. А что, у милейшей Долорес прекрасно получалось доводить всех до истерики этим ненавязчивым звуком, чем я хуже. Мистер Поттер, я вижу, что правила написаны не для вас, кто разрешил вам принести на занятия вашу. Кхе-кхе, шуререр. Я подлетела к профессору, села на полку напротив и многозначительно заглянула в его бездонные, воспетые миллионами фанатов, глаза. Он от чего-то смутился и замолчал. Я смотрела. Он моргнул первым. Я торжествующе кивнула и взлетела на шкаф. Урок зелий продолжился в штатном режиме. Никаких репрессий из-за фамилий. Тоже мне, подпольный подтироман. Я тебя живо отучу моего детеныша гнобить. Одноглазому Зельевару не просто следить за процессом. А еще у тебя носа слишком много. Смотри у меня, я все обдю. В общем, в школе было довольно скучно. Я слетала поглазеть на Пушка, разведала кухню на тему чё пожрать, поохотилась за Петтигрю и за лиловым тюрбаном. Кажется, Квиреллу скоро будет приклеивать свой головной убор суперклеем к лысине, ибо защитные чары от меня не помогают. Но я пока так, слегка шучу. Налечу из-за угла, вцеплюсь в кончик тряпки и дергаю, но не сильно. А потом наслаждаюсь малодушным дезертирством темного лорда. Я прям какой-то летающий агрессор. А вот за крысу я взялась всерьез. Примерно через неделю после начала занятий я подкараулила момент, когда Рон посадил своего облезлого питомца на стол, не обращая внимания на брезгливые взгляды соседей. Я спикировала, что твой ястреб. Серебристой молнией чиркнули кончики крыльев. В когтях забилось сильное тельце. Пааттер, немедленно прикажи своей сове отпустить мою коросту. Раздался мальчишеский крик. Я взлетела повыше и исполнила заветное желание рыжего мальчика. Крыса пролетела примерно половину пути от потолка к полу и превратилась в мужчину в старом потрепанном костюме, который с глухим треском грохнулся о плиты и застонал. Сломана нога и рука. Это я вам как доктор сова говорю. Тишина, виск, крики, вспышка заклятия из палочки Снипа, Авроры, письмо, дорогой Гарри, ты меня, наверное, не помнишь, но меня зовут Сириус Блэк, я дружил с твоим отцом, твоя мама постоянно меня ругала, а потом родился ты, и я стал твоим крестным, случилось много разного, было много хороших моментов, но и не меньше было плохих, меня посадили в тюрьму, но благодаря твоей сове, вновь выпустили на свободу, и если ты не против, то после того, как я подлечусь, мы могли бы заново познакомиться с тобой и подружиться. Я очень тебя люблю. Прости за то, что бросил тебя без присмотра. Твой бестолковый, надеющийся на снисхождение крестный. Ладно, прогиб засчитан. Я покивала Поттеру, разрешая написать ответ. Посмотрим, что там за Сириус. Если признаю годным, то моему мальчику не помешает второй человек на его стороне. Примечание к части. История о том, как Ник Фьюри потерял глаз, была рассказана в феврале 1966 года в комиксе из ГТ. Фуранхе Хавлинг Цаммандас 27. Неравный бой с фашистами на вражеской территории. Враг бросил гранату прямо в укрытие, из которого отстреливались Коммандос. Ник Фьюри поймал гранату, но чуть замешкался, бросая ее обратно, и она взорвалась в опасной близости от лица. Сержант закончил бой с повязкой на глазу. Потом его доставили к врачу, и тот сказал, что нужна немедленная операция. Без нее состояние поврежденного глаза будет только ухудшаться, и рано или поздно Фьюри потеряет зрение в левом глазу. Однако перспектива покинуть фронт и свой отряд не устраивала бравого вояку. Он отказался. Повязку сняли через несколько дней, но в 1963 году предсказание доктора сбылось. Левый глаз перестал видеть, и Нику Фьюри пришлось надеть черную повязку. 3-3. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin6663358888386980611 https://pinit5skmkhy. Хе-хе, ай, бля, подскочил заслуженный Вальдемардоносец. И как с такими слабенькими нервами он собрался неназываемого возрождать? Сова, я ведь могу и убить тебя, попробовал угрожать мне Кверреллу. Но я на это применила свой фирменный взгляд «Рискни двуглазый, будешь третьим ником». Бедняга закашлялся. «Давай договоримся, а? По-хорошему. Мне нужно пройти в запретный коридор, но его все время охраняют. То с ней пмельтешит, еще и Цербер этот злоебучий. Никак не могу понять, как его обойти. А времени все меньше и меньше». Я сидела на плече жалующего профессора и теребила его головной убор. Потом резко дернула, обнажив безносую морду на затылке, и заглянула в алые глаза. «Мда, скажу я вам, что легилименция, то еще удовольствие. Мою память просмотрели. Я полюбовалась на охреневшую морду, когда дошел черед до многочисленных фанфиков. Темный лорд и его двучлен, он же и Поттер с тентаклями. Снейп Альфа, Риддл Омега и их семеро детей бед. В общем, его стошнило. Забавное зрелище, куда там блюющему смайлику до тошнищей змеи морды. Но общую мысль он уловил. Лапы прочь от моего детеныша, иначе будет у Британии одноглазый безносый темный лорд». Мы смотрели друг на друга. Томми моргнул первым. «Договоримся, товарищ». В общем, решила я ему помочь, в лучших традициях отрицательных попаданцев. Повела я его на первый этаж аккурат под запретным коридором. Потому что мы все помним, что дети прыгали в люк. А значит что? Значит, хранилище ценного ингредиента находится ниже третьего этажа. В общем, я все разведала. Вошли мы в обычную дверь на первом этаже, прошли короткий коридор, отперли еще одну дверь и оказались в зале с зеркалом в старинной вычурной раме. Я смотреться не стала, уже разок заглянула, я там, в смысле, я прежняя. В общем, расстройство до полной линьки. А вот лорд заглянул, повертелся, прикинул, побормотал, а потом просто вызвал своего домовика, который подхватил магическую стекляшку и исчез. А Кверреллу спокойно ушел через главный вход. Типа, плевать я хотел на ваш магический экзот и отрабатывать никакие 2 недели не буду. Ищите меня через приставов и вызывайте повесткой в суд. А на зимние каникулы мы поехали знакомиться с крестным. Высокий симпатичный худощавый мужик вовсе не напоминал моего обожаемого Гарри Олдмана, но в принципе тоже ничего. Нас привезли в старинный дом, воспетый поклонниками Поттерианы. Я заглянула в пыльный коридор, осмотрела левым глазом свисающие клоки обоев. Правым покосилась на портрет аристократичной маман, дернула Гаррика за кудряшки, он понятливо развернулся у двери и вышел обратно. Еще чего удумал, я своего ребенка туда не пущу, да на этот клоповник, или пиксиповник, надо магическую сес натравить. В общем, все каникулы мы прожили в уютной гостинице на Косой Аллее. Мой мальчик гулял, знакомился с Блэком, сходил в кино. В новогоднюю ночь я сидела на каминной полке, грелась и мечтала. Эх, ха-ха. Тут канон поломала. Детенышу воспитаю нормального опекуна, задатки у Сириуса неплохие, просто надо ему мозг проклевать. Темный лорд будет держаться от нас подальше. Снейп уже побежден. Чем бы еще развлечься? Превратить Альбусу-бороду в Тони Старковскую испаньолку и наколдовать зеркальные очки пилоты? Стырить у Хагрида яйцо и стать матерью дракона? Поиграть с Минервой в анимоформе в дерни кошку за хвост? Столько дел, что голова идет кругом, в прямом смысле этого слова. Хорошо, что меня уже перестало тошнить. 4-4. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin4pin4.1745712543541.4 https://www.pinterest.ru/pin7174768140142644 И зачем я тебе все это рассказываю? Талантливый Зельевар грустно засопел своим внушительным носом, испытывая всепоглощающее саможаление после сеанса самокопания. Я сочувственно угукнула и похлопала его крылом по плечу. Ладно, не ной, шарик, куплю я тебе фоторуш. Настреляешь еще себе фистролов для личной порноколлекции. А что, эти скелетокони очень напоминают манекенщиц из моей прошлой жизни. Кожа и кости, вешалка хаутица у туре. С одной стороны, я понимала, в какой беспросветный орган попал носатый гений. Коллектив помнит его еще угрюмым сопливым ребенком, так что на равных не воспринимает до сих пор. 10 месяцев в году он заперт в интернате, времени на личную жизнь. Мой выпученный левый глаз без добавления среднего пальца. Из развлечений, терапия от темного лорда, который с пугающей периодичностью вызывает своего вассала каждый четверг. Я чего-то не знаю о Снепе, и он глубоко в душе рыба, или он мусульманин, у которых праздник начинается после еженедельного четвергового захода солнца. Тогда чего он мучает детей по пятницам, а не спокойно молится в своей девичьей келье? Ладно, все узнаю постепенно. Ну, а пока. Я задрала клювом рукав старомодной приличной рясы, мантии это чудо портновской мысли назвать не поворачивался язык, глянула на метку, с ней б затаил дыхание, змея на рисунке моргнула первая, я долбанула клювом прямо ей в лоб, как они орали и плакали, даже не знаю, кто горше, хвостатая или носатый, змея скрутилась кольцом, юркнула в череп и затихла. Снейп замолчал, глядя на изменившийся рисунок. Теперь вместо грозной олдскульной картинки с предплечья смотрел скромный приличный джентльмен с хомячьими щеками. Видно, змее было тесно внутри. «Спасибо, мадам», – прочувствованно произнес Снейп, когда отдышался и из салатового стал не фиолетовым в крапинку, а обычным бледным подземельным вампиром. «Как же я давно не чувствовал свободы! Эта постоянная усталость от потери магии так выматывала! Такое ощущение, словно мне плиту с плеч сняли! Угу-угу! Хвалите меня, хвалите! Я это дело очень уважаю!» Сложила крылья, открыла клюв, прищурила глаза. «Красотка я, сама себя боюсь, и все-таки она вертится! Не, не голова на шарнирах, к этому я уже привыкла! А в смысле, ось канона, на которой я всю эту подтериану вертела!» У моей жертвы номер раз завелось таки третье яйцо. Кощей, бля, недоделанный, который питался только фастфудом и немного потолстел. Так вот, увидев такое жуткое зрелище, как Хагрид с книгой в руках, я сразу же поняла, оно живое, и бросилась на свой наблюдательный пункт. Клык, уже привыкший к моей лупоглазой роже в вытяжном отверстии, скромно заполз под кровать. «Смотри у меня, Баскервильдог недоделанный, еще раз гавкнешь не ко времени». «Будешь снова всю морду от последствий моего испуга оттирать». Хагрид затопил свою печурку и кинул в котел здоровенное яйцо. «Вот я одного не пойму, какого хуя? В смысле, какой благородный джентльмен-волшебник смог что-то проиграть нашему леснику? Этот бесхитростный товарищ, который искренне считает себя моим хозяином, угу, насяльника ма, куда лепить поколонник, Равшана ма уже тут. Так вот, проигрывал он Гаррику в шашки, Ханни в шахматы, Сьюзи в кукол, мне в гляделке. Так как, это же магия, мисс Гринджер, только этим и могу объяснить. И на Кверрелла не спихнешь, как в каноне, типа, подпоил и насильственно проиграл ценное яйцо. Но факт остается фактом. Лесник, одна штука, яйца в сторожке, 3. Извини, клык, забылась, 5. Так, значит, прочитала я тут про импринтинг. Мне просто надо быть вовремя в нужном месте. И одной. Поэтому я отправила Хагрида с клыком на прогулку. А чего? Я же Мэри Сью. Полетела в запретный лес, клюнула прекрасное волшебное создание в зад. А так как от моего суперклюва раны заживают чрезвычайно долго, лесник со своим верным псом побрел искать беспринципное чудовище, нападающее на сказочных единорогов. Канон такой канон. А я вернулась в избушку, где в камине так и прожаривалось черное от копоти яйцо. Да, теперь я истинная мать драконов. Утрись, Дейенерис, у меня есть личный дракон, который считает меня мамой уткой и всюду следует за мной. Теперь мне не скучно. Я летаю со своим сыночком, который слушается меня во всем. Дамблдор вызвал в замок мракоборцев, которые почесали в затылках и отбыли обратно. А чего? Я под законы не попадаю, ибо птица, анимаг, а запечатленного дракона от меня не забрать, пока он не подрастет. Так что в Хогвартсе поселился товарищ Уизли, который ждет, когда мой крылатый сынок повзрослеет, чтобы забрать его в свой заповедник в вампирскую вотчину. Хагрид на нас обиделся, но мне наплевать. Даже таким широким седалищем на двух табуретках не усидишь. Надо правильно расставлять приоритеты. Либо раненый взад единорог, либо новорожденный дракончик. В общем, наклала я на ваши терзания с высоты птичьего полета, мой господин. 5-5. Примечание к части. https://www.pinterest.ru/pin7911558592032783. Бумс, бумс, бумс, бумс, а-а-а, бумс, бумс, бумс. Мне только ведерка с попкорном не хватало для лучшего семейного воскресного просмотра. Мы, я, Гаррик, Сириус и Вальбурга, увлеченно наблюдали, как дерутся два домовика. Конечно, дракой это можно было назвать весьма условно. Худенькие палки-ручки, кулачки размером с кошачью лапку, огромные колышущиеся уши и большие головы на тоненьких шеях. Прям битва миньонов. А началось все с утра, когда я проснулась с ужасной мыслью, что я могу быть самцом. Вспомнилось, что в прошлой жизни я слыхала, что сова, играющая в фильме про избранного, была самцом. Окраска у них отличается. Самки намного пестрее, а самцы – белее. Так что я применила свою вращающуюся функцию и очень тщательно исследовала себя со спины. Ну, вроде я не сильно белая. Или насколько я должна быть цветней, чтобы неожиданно не обнаружить у себя неучтенный орган. В общем, немного поистерила с утра. Даже не поняла, какая пикси меня ночью покусала. Ну, даже допустим, что я самец полярной совы. В чем вопрос? Я же не начну заглядываться по весне на чужие пушистые задницы и преподносить дохлых коней каждой симпатичной лупоглазой морде. Ну, а орган да и хрен с ним. Не успела я прийти в себя, как началась заваруха. Летние каникулы мы с моим мальчиком проводили в доме на площади Гримма. Сириус оценил мою недовольную жилищными условиями морду и затеял полномасштабный ремонт, пока Гаррик заканчивал первый курс. Так что все теперь здесь хорошо и уютно, даже на мой перфекционистский взгляд. А еще я подружилась с маман Вальбурга, видя, что я буквально вдалбливаю разум в ее несчастного сына, прониклась ко мне аристократическим теплом. То есть ядом в меня не плевалась, изволила иногда говорить со мной, и даже приказала Кричеру устроить мне удобное гнездо из пуховой подушки на кресле, напротив ее парадного портрета. Так вот, собрались мы на завтрак в малой столовой. Только я примерилась к ломтику хрустящего бекона, как входящий в двери Кричер исчез с громким хлопком, чтобы через несколько секунд появиться, вцепившись в засаленную наволочку, надетую на незнакомого эльфа. «Хозяин Сириус, нарушитель в доме», — проскрипел он своим плохо смазанным голосом. «Негодный эльф хотел похитить почту мастера Гарри. Я охренела. Это кто? Мать его Мирапу, Добби. Страшный, костлявый, лопоухий, в помятой и грязной наволочке без герба. Это что еще за выверт Фанона? Люциус с нами дружит, приглашает на воскресные обеды. Томми прибрал все свои крестражи после просмотра 7 частей подтерианы в моей голове. Так какого фестрала тут делает этот лопоухий Че Гевара?» Добби попытался убежать, но магия дома его не отпускала. Так что битва полуросликов началась. Сириус с Гарри болели за Кричера, Вальбурга делала вид, что ей все до фонаря. Хотя я видела, что она азартно постукивает веером по руке. Я хотела большой соленый попкорн и кока-колу без льда. Наконец, после нескольких раундов беспредельно жестокого боя победил опыт. Добби с фингалом под левым глазом смиренно замер рядом с гордым Кричером. «Угу, внесите на ринг пояс чемпиона МА. Ну и кто ты такой и что забыл в нашем доме?» Сириус взял на себя роль плохого полицейского и грозно уставился на приблудыша. Добби хотел сделать так, чтобы великий Гарри Поттер не поехал в школу. А для этого надо украсть письма от друзей, чтобы Гарри Поттер подумал, что его никто не ждет в Хогвартсе. Неуверенно проблеял мой мальчик. «Добби, мне жаль тебя расстраивать, но я с друзьями созваниваюсь по телефону. Да и живем мы все четверо в Лондоне, так что встречаемся каждую неделю. А в чем вообще дело? Гарри Поттеру грозит бла-бла-бла. В общем, я поняла, что канон очень усердно хочет столкнуть моего ребенка с волшебной змеей. Хрен вам, я этой хвостатой горгоне-медузе безо всякого феникса глазки отковыряю, да еще и меч сопру, моему мальчику в будущем все пригодится. Вдруг я все-таки в Фаноне и через несколько лет выяснится, что Гаррик, герцог, и унаследовал от основателей Хогвартса кучу волшебных родов. Меч у него уже будет. Медальон отберу у Томми, он со мной еще за помощь не расплатился. Диадема лежит в выручайке уже без крестража, я проверяла. Томми ее от чего-то не забрал, значит протерял. А чашу что-нибудь придумаю. В конце концов, жизнь еще длинная. Может, я снова Вальдеморта спасу. Так вот, Добби Вальбурга посоветовала привязать. Она у нас та еще мадам Плюшкина, все в дом. Бесхозный эльф стоит очень дорого, а в хозяйстве все сгодится. Так что теперь я точно как кот Матроскин. Была у меня одна корова, а теперь стало две. В школу я возвращалась с азартом. Как-то я со своим крылатым сыночком расслабилась. То учила его летать, то охотиться, то стебаться над Хагридом, а потом и вовсе собирала его в дальнюю дорогу к родственникам в вампирскую Румынию, поэтому совершенно позабыла про ползающий склад ценных ингредиентов. А это не порядок. Все самое лучшее должно доставаться не каким-то Малфоям, а нам с моим малышом. В конце концов, я намного блондинистей. После приветственного пира я проследила, чтобы Гаррик устроился в комнате и лег отдыхать, а сама рванула на разведку в нехороший туалет с дурным привидением. Ну, что сказать. Плакса Миртл в наличии, змейка на умывальнике тоже. Так что, мой мальчик, пора нам использовать твой парсилтанк. В следующую субботу мы собрались перед входом. Гаррик пошипел, раковина разъехалась, и мы со Снипом рванули вниз по трубе, а уже за нами съехал ребенок. А что, я сама, что ли, должна все обследовать? Зельевар мне должен, так что, как говорил мой второй муж, дедовщину еще никто не отменял. Василиск оказался очень старым и ленивым. Свой окаменяющий взгляд он без дела не включал. Поболтал с ребенком, съел тушку овцы, которую мы притащили с собой. Поделился ядом и чешуйками с морды и снова уполз спать. Не, я так не играю. Это какой-то неправильный змей и наверняка у него неправильный мед, ой, то есть яд. Я-то ожидал огроменное чудовище, как в фильме. Чтобы мы его насмерть победили, а потом, как во многих фанфиках, распотрошили и продали, обогатившись на 100 лет вперед. На деле же к нам выполз магический шланг, унылый такой, толщиной с Северуса, и не намного длиннее 38 попугаев и одного попугайского крылышка. Где, я спрашиваю, его рогатая корона? Где клык длиной со всю меня? Или кто-то спер, как в той поговорке, или у сценаристов фильма был какой-то классический комплекс, про который рассказывал мистер Сигизмунд Шлома Фрейд. Так что богатство нам не привалило, а все, что надоили со змея, я великодушно оставила Снипу. Может, потравит кого, а то жить в замке чрезвычайно скучно. А вообще, пока я читала старинные книги в библиотеке Блэков, мне в голову пришла отличная мысль. Я же сова волшебная, так точно. Волшебники могут превращаться в животных, доказанный факт. Так почему бы мне не попытаться совершить, так сказать, реверсивный процесс, эпилог. Примечание к части. Модель, актер и просто красавчик Стивен Томпсон. https://www.pinterest.ru/pin 6446413419 https://www.pinterest.ru/pin 4578119183663339360 https://www.pinterest.ru/pin 3097632806014945. Как говорил незабвенный Васису Али Лоханкин, ты самка, варвара, так это вовсе не про меня. Во-первых, я ни разу не варвара, а во-вторых, самец. Вот не зря я тогда истерила, когда мои мозгошмыги с хорошей памятью подкинули информацию, что киношная Хедвиг – мужик. После того, как я месяц проносила в клюве листок мандрагоры и дождалась ранней весенней пасхальной грозы, я обратилась, и вовсе не в себя прежнюю, а в незнакомого мужика. Блондинистого незнакомого мужика. Блондинистого незнакомого мужика с белой бородой, которая отрастает после каждого оборота. Не поняла, это типа мои перья. Ресницы, брови, волосы, борода, белые, как и растительность по всему мне, я же полярная сова. В общем, скажу я вам, что в мужском брутальном облике довольно сложно истерить. Хрустальные слезинки вовсе не катятся из прекрасных, как утренний рассвет, очей. Вместо них в три ручья текут сопли из огромного, по сравнению с прежним дамским, носа. А все мое альбиносе лицо становится похожим на перезрелый томат. Угу, такой сопливый анимак-сова из семейства Посленовых. Но это еще полбеды. Ну, подумаешь, гигантский нос, это меня магия наказала за то, что ржала над Снейпом. Даже к бесцветной морде лица можно привыкнуть. Самая огромная проблема была в том, что я очень боялась раздавить это при ходьбе. Как, вот скажите мне, как мужчины вообще передвигаются? Там же, между ног, столько всего ценного. Оно там шевелится, куда-то перемещается, обо что-то трется. В общем, постоянный пошаговый ежеминутный стресс. Так и ходило первое время походкой пьяного боцмана. Ноги на ширине плеч, а белье, с поддержкой и защитой деликатных мест. Гаррик, впервые увидев меня в хомо-ипостаси, долго не мог сказать ни слова. Нет, он знал, что я пытаюсь освоить анимагию, сам мне листок мандрагора из теплицы приволок. Но одно дело, чисто платонически помогать сове стать человеком, а совсем другое, увидеть, как любимая птица превращается в здоровенного белобрысого голого мужика. Но мой героический капитан Поттер, унаследовавший желание всем помогать от одного супергероя в стильном секс-шоповском костюме, хорошо хоть без трусов поверх трико, тут же бросился меня одевать и обнимать, накинул на меня покрывало, потом позвал Добби, который притащил мне ворох одежды Сириуса, затем усадил у камина и напоил горячим какао. «Хедвиг», — улыбнулся мой мальчик, — «а я думал, что ты дама». «Разочарован?» — хрипло пробормотала я, ужаснувшись грубому низкому голосу. «Нет, ты что?» — возмутился Гаррик. «Я тебя любую люблю. А ты кто?» «Ты волшебник, который застрял в анимоформе. Я читал про такое. Кажется, у мистера Оливандера в семье кто-то из близких навсегда остался птицей». Мой ребенок вдруг побледнел, а на глазах выступили слезы. «Ты теперь уйдешь к своим родным? Я останусь без тебя». Я обняла его и ласково разворошила его кудряшки своей огромной дурацкой лопатоладонью. «Ну, что ты, малыш, никуда я от тебя не денусь, ты же мой птенец, а я, твоя сова-фамильяр, правда?» Тут же обрадовался мой хитрый ребенок, и слезки высохли, и дрожь пропала. «А ты тогда будешь моим папой или дядей? О, и как тебя зовут?» Я покрутила свое прошлое имя, Александра Воронцова. В нынешних реалиях как бы не стать очередной мисс Романов или мистером Смирнов. Прикинула так и сяк, посмотрела на свою белоснежную шевелюру. Примерила печальный опыт Вальдемарта. «Так как, Хедвиг», — любопытничал Гаррик, — «а чем ты будешь заниматься? Ты же будешь со мной в замке, пока я буду учиться, звать меня будут Алекс Мартиуэйт, а работать я буду», — я задумалась. «О, буду вести факультатив по анимаге или преподавать зати, а у нас уже есть профессор МакГонагалл, у которой учатся оборачиваться старшекурсники, и этот, красавчик Гилли, победитель Пикси», — засомневался ребенок. «Да и директор может не взять тебя на работу. Не переживай, малыш, я же не простой волшебник, а сова, обратный анимаг-пророк. Могу тебе точно сказать, что Локхард скоро покинет Хогвартс, а проклятие с должности снимет мой должник. Ну, а с директором и его заместителем я полюбовно договорюсь, не бойся. На крайний случай у меня есть убедитель для несогласных, мой суперклюв».